Глава 20. Вряд ли кому-то в здравом уме понравится ощущать себя дичью, загнанной стаей гончих к обрыву. А именно так я себя и ощущала после грязного предложения Воронцова. Но самым грязным в нем было то, что мне хотелось согласиться. По щелчку его пальцев упростить свое существование. Из нескончаемых попыток выжить, прыгнуть в размеренную жизнь женщины, находящейся под покровительством богатого мужчины. Долго бы я так протянула? Наверное. Ведь ко всему хорошему быстро привыкаешь. Год, два, пока не надоело бы ему. Каждый день ожидая, что он найдет мне замену, кого-то получше. И от этой мысли становилось горько. Неожиданно. Я ведь даже не заметила, как отпустила свою первую любовь к Антону и всем сердцем привязалась к его старшему брату. Заслуживаю ли я после подобного предательства чего-то хорошего? Сомневаюсь. С этими тяжелыми размышлениями я добралась до места встречи с Вероникой. Фактически, я сбежала от Ярослава еще до того, как заручилась поддержкой его девушки. Глупо, недальновидно, а потому могу остаться у разбитого корыта. Но оставаться рядом с ним после этой ночи было выше моих сил. Меня съедали тысячи эмоций, от чувства вины до тихой грусти, от потребности, наплевав на свою гордость и честь, вернуться к нему. Вероника сидела в дальнем углу заведения, утонченно подтягивая напиток из фарфоровой чашечки. Все в ней дышало достатком. Манеры, отточенные с детства, одежда, ладно, сидевшая на идеальной фигуре. Такой, что, казалось, она не позволяет себе ни сахара, ни других, украшающих жизнь удовольствий. Одним словом, женская версия Ярослава. Такой же безупречный механизм. Холодильник. «Майя!» — подарила мне свою кошачью улыбку с видом победительницы. «Рада, что ты приняла верное решение». Я устроилась напротив нее, заглядывая ей в лицо, пытаясь найти в нем ответы на невысказанные вопросы. «Зачем вам это?» Интересуюсь, испытывая досаду от того, что жизнь поставила меня в такие рамки, что мне приходилось принимать форму буквы «Г» или «Раком», обе неудобные. Но других вариантов нет. Вероника склонила голову, изучая меня с не меньшим интересом. «Зачем мне спонсировать твое исчезновение с радаров Ярослава?» Приподнимает бровь, безошибочно попадая в суть моего вопроса. «Да», — киваю, — «вы ведь молоды, красивы. Уверена, что сможете найти достойную замену Воронцову». «Верно, могу. Но не суть. Причина в другом», — отвечает и кажется действительно искренне. А мне становится по-настоящему интересно. Будто разговариваю не с соперницей, а с подругой. Вероника одним движением ресниц подзывает к нам официанта. «Я плачу, не стесняйся. Деньги у меня имелись, но не уверена, что в этом заведении их бы хватило на стакан воды. Поэтому я воспользовалась предложением и заказала полноценный завтрак, дав себе зарок вернуть Веронике все до копейки, как только встану на ноги». «Признаться, поначалу я действительно тешила себя иллюзией, что без тебя в нашем уравнении Ярослав принадлежал бы мне целиком. Но самообман — недостойное занятие. Ярослав держал меня рядом, как запасной аэродром». Она морщится, словно произносить эту правду вслух так же неприятно, как мне признавать, что я не справлюсь без чужой помощи. «А до него у меня был такой же мужчина. Мы встречались 5 лет». 5 грёбаных лет. Он бросил меня, а потом нашел другую. И женился через месяц, представляешь? Вопрос не требовал ответа. Но такие истории я слышала не раз. И вполне понимала ее гнев. Мужчины эгоистичны, думают в первую очередь о себе. А женщины, словно дорогой, в моем случае не очень, аксессуар, который можно заменить, как только он перестает иметь товарный вид. А Вероника — совершенство, которое действительно хочется иметь рядом и хвастаться им перед друзьями. «Я не жду, что Воронцов прибежит ко мне. Уже нет». Хмыкает, посылая мне долгий взгляд, словно вина в этом полностью на моих плечах. Но я знаю, как ему отомстить за то, что вовремя не отпустил меня, за то, что был нечестен. И тут картинка сложилась. «Поэтому вы поможете мне исчезнуть», — заключаю я. «Я дам тебе возможность раствориться в воздухе». подтвердила она с заметной улыбкой. «Не знаю, надолго ли тебя хватит, потому что ты выглядишь как влюбленная дурочка. Но это не важно. Главное, что Ярослав будет страдать, а я от этого получу удовольствие». «Весьма изощренный способ мести, надо признать». «Надолго», — ответила я с убежденностью, которой на самом деле не испытывала. «Но я должна признаться, что провела эту ночь с Ярославом. И пойму, если вы передумаете помогать мне после этого». В ответ Вероника лишь мелодично рассмеялась. «Он давно мне изменил с тобой», — произнесла она с подкупающей прямотой. «В мыслях, возможно, еще вашу первую встречу. Но физическая близость — это даже хорошо. Тем больнее ему будет пасть с небес на землю. Он, наверное, уже грезит, как будет использовать тебя как послушную игрушку». От последних фраз мне становится больно, потому что она точно попадает в яблочко. Ярослав ведь был готов лишь купить меня. В нашу сделку не входили чувства выше пояса. Вы правы. Признаю, глотая ком в горле. Разреветься перед этой женщиной мне бы хотелось в последнюю очередь. Не вешай нос, котеночек. По правде говоря, я надеюсь, что Ярослав испытывает к тебе хотя бы немного чувств, хотя сомневаюсь, что он способен на глубокие эмоции. Пусть помучается. Но не обольщайся. Одних его чувств мало. В наших кругах важно мнение окружающих. Мы недалеко ушли от нрава в глухой деревне где-нибудь в Закавказье, где важнее всего, что скажут люди. А Ярослав никогда не переступит через честь семьи. Ваши отношения обречены на провал. Просто прими это как факт. Наверное, в глубине души я считала иначе. Думала, что настоящее чувство способно преодолеть любые преграды. Но сейчас, когда Вероника озвучила мои опасения, я окончательно убедилась в том, что мой единственный путь – бегство. Я для Ярослава как грязное пятно на имени, репутации, которое следует отмыть. Он может сделать меня содержанкой, втайне трахая и удовлетворяя свои потребности, пока не надоем, пока он не присытится. Но возлюбленной, женой, равной себе – никогда. Для этого он найдет более свежую версию. Что-то среднее между мной и Вероникой. Я обеспечу тебя средствами на 3 года. Считай это материнским капиталом от меня, а не от государства. Сама думай, как их расходовать. Чтобы твое имя не сильно светилось в базах данных, в то место, куда я тебя отправлю, уже есть уговор с врачами, которые будут вести беременность. Тут уж тебе следует довериться мне. Расплачивайся наличными и не свети свой паспорт. Когда Ярослав начнет поиск, а я уверена, что он будет носом рыть землю, чтобы тебя найти, твои следы уже заметут. Я слушала ее с невольным восхищением. Окажись я мужчиной, возможно, побоялась бы иметь дело с подобной женщиной. Ее явно лучше иметь в друзьях, чем во врагах. Потому что в случае развода придется распрощаться даже с половиной мошонки, не говоря уж о совместно нажитом.